нерадивый пожилой монах. Однажды в келью, расположенную неподалеку от Корей, пришел пожилой человек и стал здесь монашествовать. Он принял только рисофор, чтобы жить без особых трудов. Он никогда не выполнял того маленького правила, которое у него было, и других духовных обязанностей, и говорил: «Вот когда приму великую схему, тогда и буду выполнять свое правило». Так он ложно успокаивал свою совесть, пока незаметно для него самого не приблизилась его кончина. Он уже слег в постели и ожидал смерти. Тогда ему явились бесы и, припираясь с ним, начали истязать его, отчего монах закричал и стал звать на помощь. Прибежал его старец и спрашивает его: «Что с тобой?» Он в ответ: «Бесы мучают меня из-за правила, которое я опускал». «Скажи им, что я его исполню», — сказал старец и ушел. Вскоре брат снова закричал. Опять прибегает старец и спрашивает его: «Что с тобой? Тише, а то разбудишь отцов». Тот отвечает: «Не могу терпеть, старче, бесы душат меня из-за богослужений, которые я пропустил. Скажи им, их исполнит мой старец». Только после этого душа нерадивого брата обрела покой, и он предал свой дух в руки Божии.